Алло. Здравствуйте. Приветики. Александр Сергеевич? Да, ну, возможно. Вообще, на самом деле, я тебе хочу сказать, что куда лучше вообще у тебя получалось бы идентифицировать тех, кому ты звонишь, при помощи татуировочек. Понимаешь? Татуировочек. Ты могла бы посмотреть там на пальцы, на плечи. И сразу понять, с кем ты разговариваешь, тот или не тот. Вы что там делаете? Понимаешь ли? Где? Где я делаете? Не знаю, где вы там что-то делали. Что я вам позвонила, вас спросила, а вы мне тут уже целую историю про татуировки рассказали. Конечно, но потому что ты звонишь, ты знаешь, кому ты звонишь? Ты знаешь, кому ты звонишь? Я поэтому и спрашиваю. Я с вами вот, так, а так тебе не надо будет спрашивать. Потому что у тебя будет всегда, ты будешь знать информацию о татуировочках. Понимаешь? О каких татуировочках? Ну смотри, вот представь себе, что ты знаешь, что у меня есть татуировка. И ты звонишь и спрашиваешь, и говоришь... А где так, она у вас, тебя есть такая? Ну, подожди. Неважно, где у меня татуировка. Я тебе сейчас говорю в принципе. Как это важно? Вот ты звонишь, теперь? И ты не я знаешь, кому... Ну ты же не знаешь, кому ты звонишь. Ты не знаешь... Так вот ну, именно, по татуировка? Татуировкам. А я тебе не скажу. А зачем же вы мне тогда все это рассказываете? Так я тебе объясняю, что если бы ты знала про мою татуировку, вот если бы, например, приходит к тебе человек деньги брать в банке, а ты ему говоришь... где-то, да? Смотри, тебе необходимо идентифицировать человека, правильно? Чтобы он вернул бабки. Ты когда в банке ему бабки выдаешь, ты, нет, значит, к сожалению, не выдаю. Выдаю спрашиваешь... Банка, я понял, так ты банку объясняй, я тебе решение предлагаю конкретное. Вот, значит... И ты мне звонишь и спрашиваешь, говорю, у тебя есть татуировка, там, бабочка, например, на копчике, да? Предположим. Или там еще то что-нибудь, там, череп на плече. То есть не по имени, ну да, отчеству, да, по партакам, да? Чисто, понимаешь? По партакам даже? Да, по партакам. Интересно, просто, ну, у кого-то... Интересно. Ну, слушай, ну они же бывают красивыми, правильно? Ну вот. Ну да, я с вами не спорю. Так, а вот, хорошо, вот, ваш голос я точно запомню. Так вы Александр Сергеевич, да, или нет? Слушай, и ну давайте какая поговорим голос... о ваших татуировках. Подожди, ну смотри. Ну так ты же не знаешь, кому ты звонишь, правильно? Не знаешь. Ну вот и хочу узнать это. Так ты этого не узнаешь, потому что ты не знаешь, какие у меня есть татуировки. Вот и все. А если бы знала, то я бы с вами сейчас не спорила, да, по этому вопросу? Конечно, естественно. Ты бы сказала, так, татуировка есть, а я такой раз, врасплох, застали меня. Да, конечно, есть. И все, вы и ты знаешь, что ты позвонил. Сразу, да, сколько? Конечно, конечно. Платила, откуда она... Да, именно. Я... Первая мысль, откуда она знает про мои портаки? Все, я попался. И сразу все бабки отдал, понимаешь? Очень интересно. Ну, интересная у вас логика, конечно. Ну, я просто предлагаю тебе испробовать новую технологию. Угу. Не, ну я не спорю, конечно. Точно? Так что будем делать-то? Как будем решать, ну, этот, смотри, вопрос? Что мы будем делать? Мы будем, наверное, делать новые татушки, да? по которым ты сможешь меня узнать. У тебя есть татуировки, скажи мне? К сожалению. У тебя есть, к сожалению? Так, а где, скажи мне? А, нет, ну там нет, можешь не говорить. Нет, а где нет. Еще? А, нету, нету, к сожалению. Слушай, нету, да. Ну, смотри, замечательно. Давай, может, это... Татушечку тебе сделаем, а? Что? Портачок забьем. Ну, купим о нем, например, а? Это у вас бизнес такой, что ли? Ну, это нет, зачем? Бизнес, ну, нет, ну, просто я думаю, что ты сможешь раскрыть себя совершенно с новой стороны, когда нанесешь на себя изображение какое-нибудь. Вот даже как, да? Конечно, ты не думала об этом? Можно, например, сзади написать «В нашу гавань заходили корабли», например, на спине. Почему бы и нет? На спине прям такое? Ну да. Угу. Понятно. Ну, интересный, конечно, у вас ход мыслей. Александр Сергеевич. Но. Ну хорошо, в общем, давай ты подумаешь, значит, над тем, чтобы нет, сделать тебе тату. Нет, давайте с вами определимся. Вы же все-таки Александр Сергеевич или нет? Ну, я-то Александр Сергеевич, да, естественно, конечно. Но я еще тебе говорю, смотри, тебе нужно подумать над тем, какую бы татушечку себе сделать. И для того, чтобы подумать, какую ты сделаешь себе татушку. А это у вас бизнес? Это вы таким способом ну, деньги подожди. Зарабатываете, что ли? Ну, при чем тут бизнес? Подожди, секунду. Я тебе еще раз объясню. Не, ну просто я как... Ты да, хочешь... Я вас ты смотри. Понимаю, что вы... Ну, так я если сказала, ты поняла что меня, хочу. Вы что меня тебе осталось... Вы уже, Александр Сергеевич. Нет, я тебе не заставляю, я тебе предлагаю взглянуть на этот вопрос, послушай, я тебе предлагаю взглянуть на этот вопрос с другой стороны. И когда ты будешь выбирать... Подожди, я тебе объясняю, с той стороны, чтобы сделать себе татуировку, потому что в этом ничего особо такого страшного нет, наоборот. Слушай, с какой хочешь стороны ты можешь себе сделать эту татуировку? С внутренней, с внешней? Прикол в том, что для того, чтобы выбрать, какую татуировку тебе вообще сделать нужно, ты можешь зайти, значит, в паблик «Татушка» и там выбрать, значит, ну, посмотреть, какие там есть варианты, может быть, какие-то они вдохновят тебя, подтолкнут к какой-то идее. Понимаешь? Я поняла вас. Молодец. Ну, все. Так, хорошо, давай. Александр Сергеевич, так вы, вот насчет оплаты, насчет кредитов с вами будем разговаривать? Нет, эта тема совершенно мне интересна. У вас пока сумма предназначена, мне интересно. Для вывода в график. То есть, если вы ее платите, станете мне интересно. С минимальными платежами. Мне интересно общаться конкретно о, значит, татуировках, но никак не о погашении платежей. Вот, так что, если хочешь пообщаться по поводу, звони кому-нибудь другому, ясно? В общем, пока татуировку не сделаешь, я тебя не видеть, не слышать не желаю. Ясно? Давай, пока. Посмеялся сам? Дай посмеяться друзьям. Поставь лайк, напиши комментарий, а самое главное, подпишись на этот канал, если ты хочешь больше убойных пранков.